Глава 21. Совещание закончилось взрывом кипучей энергии. Блейк спустился на лифте на этаж вниз в свой кабинет, чтобы звонить в Нью-Йорк Джеймсу Козу. Пултон тоже пошел звонить в отделение бюро в Спокане, поручить местным ребятам проверить агентство доставки и проката машин. Харпер отправилась заниматься билетами на самолет. Ричард остался один за большим столом. Он просидел в ожидании почти 20 минут. Наконец вернулась Харпер. У нее была пухлая папка новых документов. «Опять бюрократия», — объяснила она. «Если мы будем тебе платить, необходимо тебя застраховать. Таковы требования». Усевшись напротив, Харпер достала из кармана ручку. «Ты готов?» Ричард кивнул. «Полное имя и фамилия?» «Джек Ричард». «И все?» Он кивнул. «Не слишком длинное». Ричард пожал плечами, ничего не сказал. Харпер записала два слова. 9 букв в графу, занимавшую целую строчку бланка. «Дата рождения?» Ричард ответил. Увидел, что она вычисляет его возраст, увидел у нее на лице удивление. «Старше или младше?» — спросил он. «Чем что?» «Чем то, что ты подумала». Она улыбнулась. «О, старше, ты не выглядишь на свои годы». «Вздор», — заметил Ричард. «Я выгляжу на все 100 лет. По крайней мере, чувствую я себя на 100». Харпер снова улыбнулась. «Ты очень хорошо сохранился. Номер социальной страховки?» В то поколение военных, к которому принадлежал Ричард, этот номер совпадал с номером военного билета. Ричард быстро произнес его по-военному четко, случайные монотонные звуки, обозначающие натуральные числа в диапазоне от 0 до 9. «Полный адрес?» «Без постоянного места жительства». «Ты в этом уверен?» «А какие могут быть сомнения?» «А как же Гаррисон?» «При чем тут Гаррисон?» «Это ведь твой дом, значит, это твой адрес». Ричард задумчиво посмотрел на нее. «Наверное. Думаю, ты права. Если честно, я об этом не задумывался». «Раз у тебя есть дом, у тебя есть адрес. Разве не так?» «Ну хорошо, пиши Гаррисон». «Улица, номер дома?» Порывшись в памяти, Ричард ответил. «Почтовый индекс?» Он пожал плечами. «Понятия не имею». «Ты не знаешь почтовый индекс своего дома?» Ричард молчал. Харпер с сочувствием посмотрела на него. «А тебе приходится тяжко, да?» — спросила она. «О чем это ты?» «Называй это как хочешь. Я думаю, это самоотречение». «Да, полагаю, мне действительно приходится тяжко». «И как ты намереваешься жить дальше?» «Возможно, я привыкну к этому». «А может быть, и не привыкнешь». «А ты как бы поступила на моем месте?» «Надо заниматься только тем, к чему действительно лежит душа. По-моему, это очень важно». «И ты живешь именно так?» Она кивнула. «Родители хотели, чтобы я осталась в Аспене, стала учителем, а я хотела работать в правоохранительных органах. Мне пришлось выдержать страшный бой». «Мои родители тут ни при чем. Их уже нет в живых». «Знаю, все дело в Джоди». «Нет, ты не в Джоди. Все дело во мне. Это я сам так обращаюсь со своей жизнью. Так что же мне делать?» Она с опаской пожала плечами. «Ты обращаешься с вопросом не к тому человеку». «Почему?» «Возможно, я дам тебе не тот ответ, который ты хочешь услышать». «То есть?» «Ты ждешь, что я посоветую тебе остаться с Джоди и радоваться оседлой жизни». «Вот как?» «Мне так кажется». «Но ты не можешь мне это посоветовать». «Нет, не могу. У меня был близкий мужчина. У нас все было очень серьезно. Он служил в полиции в Аспене. Ты знаешь, между полицией и бюро существуют трения. Это глупость, на то нет никаких причин. И тем не менее, все обстоит именно так. И эта неприязнь перешла на личные отношения. Этот мужчина хотел, чтобы я ушла из бюро. Он умолял меня. Я разрывалась на части, но в конце концов ответила ему нет». «И это был правильный выбор?» «Для меня – да. Надо заниматься тем, чем действительно хочется». «А для меня это будет правильный выбор?» Харпер пожала плечами. «Не могу сказать, но думаю, да». «Начнем с того, что мне нужно определить, чего я на самом деле хочу». «Ты прекрасно это знаешь. Каждый человек в глубине души знает, что он хочет. А сомнение – это лишь шум, которым ты пытаешься скрыть правду, потому что не хочешь взглянуть ей в глаза». Ричард отвернулся к фальшивому окну. «Род занятий?» – продолжала заполнять анкету Харпер. «Глупый вопрос». «Я напишу консультант». «Что ж, это в какой-то степени облагораживает правду». В коридоре послышались шаги, дверь открылась, и в зал быстро вошли Блейк и Пултон. В руках новые бумаги, на лицах сияние, свидетельствующее об успехах. «Возможно, мы уже на полпути к первым результатам», — — сказал Блейк. «Новости из Спокана!» «Водитель местного отделения UPS уволился 3 недели назад», — объяснил Пултон. «Перебрался в Миссулу, штат Монтана. Устроился работать на склад. С ним связались по телефону, и он сказал, что, кажется, помнит эту стиральную машину». «Разве в конторе UPS не осталось никаких документов?» — спросила Харпер. Блейк покачал головой. «Через 10 дней они отправляются в архив. А нас интересует то, что произошло больше 2 месяцев назад. Если водитель сможет точно вспомнить день, мы узнаем все точнее». «Кто-нибудь что-либо смыслит в бейсболе?» — спросил Пултон. «Смотря что понимать под словом «смыслит», — ответил Ричард. «Например, я знаю, что в Национальной галерее славы бейсбола только 2 игроков, у кого в имени или фамилии есть буква «У». «При чем тут бейсбол?» — спросила Харпер. «В тот день какой-то парень из Сиэтла совершил 5 пробежек», — объяснил Блейк. «Водитель слышал это по радио и запомнил». «Да, раз парень был из Сиэтла, он это обязательно должен был запомнить», — заметил Ричард. «Такое происходит нечасто». «Один малыш Рут», — задумчиво произнес Пултон. «А кто второй?» «Хонус Вагнер», — ответил Ричард. «Никогда не слышал о таком». «И ответили из местного отделения агентства проката машин «Херц», — продолжал Блейк. «Кажется, как раз в день убийства Эллисон машину брали на очень короткий срок, вернули уже через 2 часа». «Фамилию клиента они сказали?» — оживилась Харпер. Блейк покачал головой. «У них сломался компьютер. Сейчас его пытаются починить». «А сотрудник, оформлявший заказ, ничего не помнит?» «Ты шутишь? Хорошо еще, если эти люди могут вспомнить свою собственную фамилию». «Итак, когда мы можем ждать от них вестей?» «Надеюсь, завтра. Если повезет, утром, но не позже середины дня». «Разница в поясном времени 3 часа. У нас все равно будет полдень». «Вероятно». «Итак, Ричард по-прежнему в игре?» Блейк остановился. Ричард кивнул. «Я по-прежнему в игре. Можно не сомневаться, фамилия окажется вымышленной, и UPS никуда нас не приведет. Убийца слишком умен, чтобы оставлять следы на бумаге». Все молчали. Наконец Блейк кивнул. «Кажется, я вынужден согласиться. Так что Ричард остается в игре».